Глава 5. Примерно через 50 тысяч лет последние представители мирной власти, единственной мировой империи в истории человечества, вернулись в реальное время. Новеньких приветствовали автоны Королевых, не подпустившие их к пузырям на южном побережье Внутреннего моря. У них было 3 месяца, чтобы осмыслить положение, в которое они попали, прежде чем лопнули остальные пузыри. То, к чему так долго стремились Марта и Елена, наконец произошло. 1000 тонн оборудования, фермы, фабрики и рудники были распределены между нестехами. Эти дары раздавались индивидуально, в соответствии с тем опытом, который люди приобрели в своем собственном времени. Братья Дасгупта получили 2 грузовика аппаратуры связи. К удивлению Вилла, они немедленно отдали все это оборудование офицеру связи из Нью-Мексико в обмен на ферму в 1000 гектаров. Елена Королева возражать не стала. Она лишь указала на приблизительные сроки работы каждого вида оборудования и обеспечила базами данных тех, кто хотел спланировать свое будущее. Многие нестехи, не подчинявшиеся никакому правительству, были довольны. Подарки обещали не только выживание, но еще и прибыль. Уже через несколько недель у них появились 1000 проектов по совмещению высокотехнологического оборудования с примитивными производственными линиями. Подобное производство способно успешно функционировать в течение нескольких десятилетий. Постепенно высокотехнологическое оборудование будет иметь все меньшее и меньшее значение. В конечном счете образуется достаточно жизнестойкая инфраструктура. Правительства не выказывали особого восторга. Мирники и Республика Нью-Мексико обладали достаточно мощным вооружением, но до тех пор, пока Королева стояла на страже Внутреннего моря, все оружие 21 века оставалось не более убедительным, чем бронзовая пушка, установленная на лужайке перед зданием суда. Как те, так и другие имели достаточно времени, чтобы осознать ситуацию. Они внимательно следили друг за другом и были едины лишь в жалобах на Королеву и других выстехов. Их пропаганда отметила тщательность, с которой выстехи скоординировали свои дары и их ограниченное количество. На самом деле они были во многом правы. Никто не получил оружия, генераторов пузырей, самолетов, вертолетов, флайеров, автонов и медицинского оборудования. «Королева создала иллюзию свободы, не более того», — говорили многие. Все эти волнения прошли мимо Вилла. Иногда он ходил на вечеринки, время от времени смотрел новости мирников или Нью-Мексико. Но времени на то, чтобы по-настоящему участвовать в общественной жизни, ему не хватало. У него появилась работа, в некотором смысле похожая на ту, которой он занимался раньше. Нужно поймать убийцу. Все остальное, не связанное напрямую с этой главной целью, проходило мимо него, не привлекая внимания. Убийство Марты произвело на жителей колонии большое впечатление. И хотя у всех было очень много работы, люди находили время, чтобы поговорить об этом. Теперь, когда Марты не стало, все вспоминали ее доброжелательность. Всякое новое заявление Елены сопровождалось вздохами сожаления. Если бы Марта была жива, все было бы совсем иначе. Поначалу Вилл оказался в центре всеобщего внимания. Но он почти ничего не мог сказать. Кроме того, он находился в уникальном, не слишком приятном для него самого положении. Вилл был не стехом, но пользовался частью привилегий, которыми обладали только выстехи. Он мог в любой момент полететь, куда ему хотелось, в то время как другие нестехи были вынуждены пользоваться общественным транспортом, предоставленным Королевой. У него были свои собственные автоны. Одного он получил от Деллы, другого от Елены. Многие нестехи наблюдали за ними с явной опаской. Эти привилегии были даны только ему, и очень скоро Вилла начали избегать. Один из фундаментальных принципов Королевых был нарушен. Поселение перестало быть компактным. Мирники отказались пересечь Внутреннее море и поселились в Королеве. С ошеломляющей наглостью они потребовали, чтобы Елена помогла им основать город на северном берегу. Таким образом, мирников и остальных колонистов разделяло расстояние в 900 километров. Дистанция скорее психологическая, чем реальная, ведь шаттл Елены преодолевал ее за 15 минут. Тем не менее, многие были удивлены, когда она уступила. Оставшаяся в живых Королева вообще сильно изменилась. С тех пор, как колония вернулась в реальное время, Вилл говорил с ней только 2. Первый разговор произвел на него шокирующее впечатление. Внешне Елена выглядела точно так же, как и раньше, но в первый момент она его явно не узнала. «А, Бриерсон». Услышав, что Лу предоставила ему защиту, она лишь пожала плечами и сказала, что ее автон будет по-прежнему охранять Вилла. Даже враждебность Елены стала менее явной. У нее было достаточно времени, чтобы привыкнуть к утрате. Елена провела 100 лет, двигаясь по следам Марты вдоль побережья. Она и ее приборы записали и отсортировали все, что могло иметь отношение к убийству. В истории человечества еще не было убийства, которое расследовалось бы столь же тщательно. «Если только этот следователь сам не убийца», – проворчал тихий голос в голове Вилла. В эти годы, проведенные в одиночестве, Елена занималась не только расследованием. Она сделала попытку повысить свое образование. «Теперь я осталась одна, инспектор, и хочу жить за двоих. За эти 100 лет я изучила все, что имело хотя бы какое-то отношение к специальности Марты, самым внимательным образом обдумала все проекты, о которых она когда-либо упоминала». По лицу Елены пробежала тень сомнения. «Надеюсь, этого окажется достаточно». Елена, с которой Вилл был знаком до смерти Марты, никогда не позволила бы себе такой слабости. Итак, вооружившись знаниями Марты и пытаясь скопировать ее отношение ко всему, Елена не стала возражать, когда мирники решили обосноваться на северном побережье Внутреннего моря и даже организовала регулярные рейсы шаттла между 2 поселениями. Более того, Елена уговорила 2 вестехов, Жене и Блюменталя, перенести свои особняки на территорию мирников. А расследование убийства было целиком и полностью предоставлено Лу и Бриерсону. Хотя с Королевой он за все это время говорил лишь 2, с Дейлой Лу Вилл встречался почти каждый день. Она составила список подозреваемых. В одном Лу была целиком и полностью согласна с Королевой, нестехи исключались. Из числа вестехов самыми вероятными подозреваемыми по-прежнему оставались сама Елена и Робинсоны. К счастью, Лу оказалась достаточно осторожной и не стала докладывать Елене обо всех своих подозрениях. Сначала Вилл думал, что именно способ убийства был самой важной уликой. Он почти сразу заговорил об этом с Делой. Если убийца мог обойти защиту Марты, почему же он не убил ее сразу? Сама по себе идея оставить человека одного, конечно, довольно романтична, но у Марты были вполне реальные шансы уцелеть. Дела покачала головой. Вы не понимаете. Теперь ее лицо обрамляли гладкие черные волосы. Она оставалась в реальном времени 9 месяцев, больше не разрешила Елена. Ничего стоящего Деле узнать не удалось, зато успели отрасти волосы. Теперь она выглядела как самая обычная молодая женщина и могла довольно долго разговаривать, не впадая в странное отчужденное состояние, когда ее пустой взгляд начинал блуждать где-то далеко-далеко. Лу, как и прежде, оставалась самой необычной из всех продвинутых путешественников по времени, только теперь она больше походила на земного человека. Защитная система Королевых очень сильна, очень мобильна и разумна. Тот, кто разделался с Мартой, воспользовался чрезвычайно хитрыми трюками. Убийца нашел слабое место в логике защитной программы и тонко его использовал. Увеличение срока стасиса на 100 лет не грозит серьезными последствиями. То, что Марта осталась вне стасисного поля, само по себе тоже не было опасным для ее жизни. А вместе эти 2 фактора ее убили. Вот именно. В обычной ситуации защитная система это заметила бы. Я упрощаю ситуацию. На самом деле план убийцы был намного сложней. Смысл в том, что если бы наш преступник предпринял нечто очевидное, у него не было бы никаких шансов обмануть систему защиты и убить Марту. При таком же варианте у него появлялась надежда на успех. Если только убийца не Елена. Насколько я понимаю, она в состоянии преодолеть защиту. Конечно. Но сделав это, она сразу выдаст себя. Кто-то оставил Марту в реальном времени без надежды на спасение. Почему же убийца не организовал для нее несчастный случай? Почему он позволил ей прожить целых 40 лет? Дела немного подумала. Вы хотите сказать, что запузырив всех остальных на 100 лет, он сам остался снаружи? Естественно. Задержаться всего на несколько минут было бы явно недостаточно. Неужели это так сложно? Само по себе совсем просто. Однако при подготовке к прыжку, связанной с Королевыми, если бы кто-то задержался хотя бы немного, потом ничего не стоило бы это установить. Я эксперт по автономным системам, Вилл. Елена показала мне конструкцию генераторов. Они очень похожи на мои, потому что были сделаны всего на год позже. Исказить показания приборов невозможно. Специалисты по системному программированию никогда не меняются. Они способны творить чудеса, но очень часто объявляют самые тривиальные проблемы неразрешимыми. Нет, не совсем так. Если убийца все спланировал заранее, можно предположить, что у него был незарегистрированный автон, оставленный вне стасисного поля. Только я все равно не представляю себе, как убийца изменил данные в компьютерах, если он полностью не проник в систему Королевых. Получалось, что они имели дело с преступлением, совершенным скорее экспромтом, чем после долгой подготовки. И странные обстоятельства смерти Марты можно было считать аналогом удара ножом в спину, исполненным техническими средствами 23 века.